Глава 13. И ведь это так заманчиво, чтобы попасть одному в дом, когда никто не мешает, а он набит спрятанными сокровищами, которые я могу увидеть без проблем, в отличие от Шидра и его парней. Только посмотреть магическим зрением, и все тайники рыжих на виду, как в пещере Аладдина. За ночь с ключами и магическим зрением можно много чего найти. Да, в общем-то, все. Хорошо, что первым делом у Кросса связку забрал. Теперь руки развязаны. Только подумать требуется серьезно. Ставки довольно высокие. И разбогатеть можно неприлично и спалиться навсегда в городе. Потому как тянули шеи рыжие и таращились на все, что стража выносила из дома, они явно боятся, что Шидр с приснами что-то найдет. Получается, что не нашел, или я просто не понял. Это если судить только по реакции северян, но кто их может точно понять по выражениям рож довольно глупых существ? Я, может, и сам надумал, что кто-то из рыжих обладает способностью к магии. Пусть небольшой, но для тайника, закрываемого на магический замок, много уровней и не требуется. Хватит и второй ступени. А при склонности к работе с камнем, то и первой вполне достаточно, если я правильно помню объяснение Крэмера по магическим возможностям на каждой ступени развития. К работе с камнем рыжие способны поголовно. Даже здесь сделали вид, что только камнями и изделиями из него зарабатывают на жизнь. Хотя с такой финансовой подпиткой им вся эта возня нафиг не сдалась. Но вид законопослушный все же делали, и изделия других мастерских скупали наверняка только для легализации своего пребывания в Астаре и перевозок в Талак. Все законно, даже налоги платили, наверняка очень небольшие, казались с виду вполне законопослушными горожанами много лет. Что же случилось, что их старшему так голову сорвало? Неужели мой довольный вид и слова его спровоцировали, или смерть своих соплеменников? Если бы в усадьбе оставалась большая часть камней, стал бы он поднимать топор? Не знаю, честно не знаю, только моя довольная и немного испуганная физиономия могла снести голову жаждущему мщения старшему. Очень уж он себя не сдержанно повел с первой минуты. Мышление этих нелюдей мне не подвластно, что ими движет в жизни тайна за семью печатями. Сначала они открыто провоцируют меня и гильдию, в итоге, получая смерть и полный разгром своего гнезда в Астаре, да и в остальных землях, в тех же бействах или гардии, пусть и не сразу, но узнают о нападении на мытню Астара и также дадут остаткам племени отворот-поворот. Имеющиеся деньги, очень большие, могут помочь в таком случае, только не очень надолго. Почуяв, что рыжие обнаглели и открыто выступили против людей, много найдется желающих пограбить всласть и отомстить за прежние обиды. Почему-то я в этом уверен, такие уж они уроды, неисправимые и конченые. Самое заманчивое, что двор трактира ограничен забором усадьбы, мне идти никуда не требуется, лишнего светить не придется, и вернуться обратно не представляет труда, особенно в мой номер под крышей. Как пройти во двор, я недавно узнал, когда захотел незаметно для наблюдателя рыжих выйти из трактира. Ворота во внутренний двор закрываются на накидной засов. Во дворе ничего ценного нет. За время наблюдения я хорошо запомнил, что там и где расположено. Всю дальнюю сторону от трактира во дворе занимает сушащееся белье из номеров, дальнюю и правую сторону двора. За день при местном климате и жарком ареале белье успевает просохнуть, и на ночь его убирают вместе с веревками, если ожидаются бои, или веревки оставляют на месте по будним дням точно. Под самим трактиром находится яма для отходов жизнедеятельности посетителей трактира и жильцов номеров, а также прислуги. Она закрывается большим плотным щитом, чтобы меньше пахло. Слева стоят сараи, где хранятся пустые бочки из-под пива. И все. Между сараем и углом дома можно пробраться во двор усадьбы совсем незаметно. То есть охрана не приглядывает за двором совсем. Если подождать до момента, когда Грита начнет петь, вся охрана с улицы переместится в трактир, то можно спокойно кинжалом откинуть защелку на воротах и попасть во двор. Хотя к чему такие сложности? Попасть я могу и через туалет во двор. Проще будет открыть ставни и закрыть их потом. Требуется только незаметно пройти в сам туалет, он как раз под лестницей находится. Мне, как жильцу, это проще всего сделать. Да, выйти во двор через туалет удобнее всего, главное мешок не забыть, чтобы не светиться, если чего найду в усадьбе. Придется обходить трактир в другую сторону от дома. Я выложил кольчугу, пора отнести ее в Одеру. Непосредственная опасность миновала, некому поджидать меня у ворот дома, если заказчики уже не расплатятся. Наверняка эта новость разлетелась по всем укромным местам города, и если кто и подряжен за моей головой из местной шантропы, задаток они могут прогулять с чистой совестью. Теперь спросить некому и не за что. Веревку я тоже прихватил у Кросса, типа сам верну на склад мытни. Вот, может, сегодня она и пригодится. Наверное, пора выходить. Сейчас около 7 вечера, темно уже достаточно. Грита начинает выступать в 7:30 с перерывами примерно до 9 часов. Удачно будет ее встретить в конце вечера и забрать с собой. Помолясь и перекрестясь, я свернул мешок под куртку, обычную темного цвета, в которой хожу в ратушу. Остальные слишком светлые для такого дела. Штаны тоже ратушные надел. Они потемнее гильдейских. Проверил свечу, огнивый кинжал, сунул еще и второй нож за пазуху. Забор требуется перерезать на фоне дома, полностью темного. Двор усадьбы Рыжих хоть и совсем немного, но освещен светом из окон дома напротив. Силуэт могут заметить, и шум точно поднимут. Народ тут такой правильный, не любит ночных умельцев и презирает таких товарищей. Прикрыл дверь, чтобы замок не щелкнул, закрыл ее не до конца, спустился по лестнице до туалета и закрыл дверь за собой. Открыл ставни и немного посветил, рискнув зажечь свечу. Правильно сделал. Если сорваться, можно и щит пробить, и в дерьме искупаться. А так присмотрел путь, как спуститься без шума и оказаться под трактиром в полной темноте. Эта стенка полностью закрытая, свет немного падает сверху из пары окон, но очень немного. Придется обойти яму и притаиться справа, забор там тоже перелезть придется. Подожду несколько минут, стоя у забора, и надежно проверю умением, нет ли народа активно в такую пору рассматривающего внутренний двор трактира из номеров. Итак, на фоне окон увижу, и чутье свое включу на полную мощность. Хорошо, что такое умение у меня имеется. Теперь очень пригодится в моем ночном приключении. Когда Грита начнет петь, лезть можно смело. Все в зал спустятся ее слушать. Только лучше начать дело делать пораньше. Сколько мне времени в доме понадобится, пока совсем не ясно. На крайний случай можно там задержаться до утра, но лучше не стоит. И сам устанешь, и Грита расстроится одна ночевать, да и светло во дворе станет. Молодой, очень популярной женщине лучше не спать 2 ночи подряд одной. Мысли странные в голову лезут. Все, пора выступать. В дверь уже 2 раза народ ломился. Пиво недолго держится в животе, просится на свободу. Глаза привыкли к темноте. Я тихо откинул защелку и метнулся к проему, перевалился через него, откинулся и пропустил ставни над собой, прижав их к окну. Никто не зашел, хватило и соседней кабинки, мне пора спешить к забору. Здесь, во дворе, я пока ничем не рискую, только получить репутацию странного парня, если меня заметят. Спустился на землю, от дощатого щита ощутимо пованивает, но не сверх меры, терпеть можно. Говно, тем более, к деньгам принято считать. Переместился влево, к стене соседнего дома, окна в которые не предусмотрены, или заложены от шума, который производит трактир. Вдоль нее добрался до каменного забора и прижался к нему, высматривая зрителей моих ночных похождений. Не доверяя глазам, всматриваясь в каждое окно на 2-м этаже, пытаясь уловить чье-то присутствие или эмоции, выдающие владельца. Вроде никого. Все равно я не стану спешить. Также внимательно проверю 3-й чердачный этаж. Там один любитель ночного воздуха нашелся. Не видно, стоит ли он около окна или нет, но эмоции чувствуются. Чем-то хозяин их раздосадован, хочет кому-то что-то доказать. Хорошо, что через 5 минут он исчез, значит, вышел из номера, отправился что-то доказывать. Через забор я перелезаю, цепляясь за выступающие камни. Хорошо, что мокасины оказались в номере после той ночи, когда бился с рыжими. Они позволяют втискивать ногу на самые маленькие выступы, и цепко держится кожаной подошвой за каменную поверхность. Подтянулся на руках и, чувствуя себя особо уязвимым в этот момент, быстренько плашмя перекатился через верхушку забора. Снова повис на руках, пытаясь проконтролировать всплеск эмоций, если кем-то замечен в этот момент. Тишина. Мое сердце успокаивается. Начинаю слезать так же осторожно. Прыгать на землю не хочу, опасаясь какой-нибудь прощальной ловушки от рыжих под забором. Они на такие шутки известные мастера. Темнота абсолютная, не видно низги. Я не спеша перемещаюсь от самого угла, где сходятся заборы разных дворов, под защиту темнеющего дома. Руки уже гудят от нагрузки. Я очень жалею, что не могу зажечь свечу и посветить землю под забором. Поэтому продолжаю пробираться, цепляясь за забор. Так метров 10 и провисел на заборе, пока не рассмотрел немного землю в свете падающих из-за угла слабеньких лучиков света. Спустился и пошел вокруг дома в обратную сторону, потому что подбираться к двери лучше с той стороны. Свет от окон ближнего дома падает в аккурат на нижний край забора. Хорошо, что вход находится в тени, благодаря высокому забору с другой стороны. Неспешное передвижение в тени закончилось, и я прижался к входной двери, успокаивая сердце и наблюдая за реакциями в эмоциях. Ничего не выдает зрителей, возмущенных зрелищем крадущегося в ночи злодея, я все равно долго жду. Сейчас я еще не совсем приступил к черту закона, но, открыв дверь, точно окажусь за его чертой. Жду минут 10, рабея открывать дверь, желая наверняка убедиться в отсутствии зрителей. Тишина вечера ничем и никем не нарушается. Я достаю связку ключей и выбираю на ощупь самый большой ключ. Таким же Шидер закрывал ее, это я хорошо разглядел. Вставляю его в замочную скважину, едва-едва продвигаю до упора и начинаю поворачивать, когда веселье в трактире выплескивается через окна. Раздается негромкий щелчок замочного механизма, дверь открыта, и я медленно протискиваюсь в черный зев распахнутой двери.